Рональд Четвинд Хейс. Рождество. Эндрю Несбит был скитальцем. Вне всякого сомнения, будь он менее наделен благами сего мира, быть ему бродягой, одним из тех несчастных, что, склонив головы, бредут по нескончаемым дорогам и, как бездомные коты, живут на благотворительных объедках, которые им бросает высокомерное общество. Но Эндрю мог себе позволить скитаться с комфортом. Обычно он покупал билет на поезд до какого-нибудь дальнего пункта назначения, а затем выходил на любой станции, которая казалась ему интересной. Но, естественно, такие бывали редко. Почти все города были похожими. Большинство отелей предлагали одинаковый сервис или его отсутствие. И каждый дом, если вас в него не приглашали, был неприступной крепостью. Но потребность постоянно переезжать, видеть небо из другого окна, была болезнью, от которой Эндрю не мог найти лекарства. Да и не хотел. Накануне Рождества он прибыл в Мэнсвилль, небольшой городок, примерно в 20 милях от южного побережья. Магазины лучились пластмассовым радушием, посреди фойе отеля стояла большая рождественская ель, а портье поздравил: «С праздниками, сэр!» Распаковывая сумку, Эндрю ощущал приятное тепло сдержанного волнения. Он до сих пор наслаждался Рождеством, и, несмотря на то, что время изгнало его из поры детства, все еще находил способы и возможности пережить свои воспоминания еще раз. Рождество было временем ярких огней и бумажных цепочек, дров, потрескивающих в камине, и малыша Тима, говорящего: «Благослови нас всех, Господь!» Маловероятно, что большая часть этого обнаружится в Royal George отеле, но наверняка дух Рождества посетит его коридоры или будет царить в небольшом обеденном зале, пока Эндрю ест индейку и пудинг из консервированной сливы. Приколотая к двери большая открытка продемонстрировала, что сомневаться на этот счет не нужно. Яркие буквы с блестящей каймой гласили: «Всем клиентам администрация желает счастливого Рождества и процветания в новом году». Воодушевленный этим пожеланием благополучия, Эндрю спустился в ресторан и улыбнулся официанту. Тот ответил легкой улыбкой: «Добрый вечер, сэр. Что будете заказывать?» В своем нынешнем приподнятом настроении Эндрю предпочел бы менее будничное приветствие, но он взял предложенное меню и заказал жареный бифштекс с картофелем и брюссельской капустой и следом шоколадный пудинг. Затем откинулся на спинку стула и стал изучать окружение. Примерно две трети столиков были заняты. По большей части семейными группами и компаниями, собравшимися на праздники вместе. Но тут и там были одиночки, которые так же, как и он, пытались разглядеть, какого цвета вода в бокале. Но желания обрести компанию у Эндрю не было. Ему достаточно было сидеть и наблюдать, слышать голоса, обедать среди всех остальных, но есть в одиночестве. Он уже наполовину одолел свой ростбиф, когда в ресторан вошла девушка и проследовала к пустому столику. Эндрю наблюдал за ней с интересом, поскольку девушка была молода и привлекательна, хоть и немного бледновата. Она села и, скинув шубку, которая позволила повиснуть на спинке стула, тряхнула головой так, что пышные каштановые волосы откинулись назад, словно темное с красноватым оттенком крыло. Эндрю подождал, пока она не взяла меню, прежде чем опустить взгляд. Девушка была лишь еще одним лицом в толпе, еще одной искоркой памяти, которая начнет угасать, как только он покинет ресторан. Но Эндрю снова медленно поднял глаза, чтобы изучить бледное лицо. Забудет ли он? Ее красота была подобна белому пламени, и он испытывал замешательство не столько от желания, сколько от жажды обладать. Затем последовало нарастающее раздражение. По какому праву она пришла сюда и испортила ему Рождество? Именно это, по его мнению, она и сделала. Несмотря на все старания, его блуждающий взгляд возвращался к этому бледному, безупречному лицу. Наблюдал за длинными пальцами рук, манипулирующих ножом и вилкой. Она жевала с закрытым ртом так, что жевательные мышцы двигались почти незаметно, превращая поглощение пищи в акт поэзии. Затем девушка подняла взгляд, и на 3 секунды их глаза встретились. В них промелькнуло узнавание, так показалось распаленному воображению Эндрю. Затем она опустила голову, оставив его в чистилище боли. Эндрю вернулся к возне со своим собственным обедом, мысленно перечисляя ряд нелицеприятных истин. «Тебе 45», — сказал он себе. «Страшный, лысый и, возможно, импотент. Если предположить, что невозможное случится, и она предложит тебе себя, что ты с ней будешь делать?» Естественно, ответ был простым. «Ничего». Но его одержимость находилась за гранью разумного. Эндрю хотел смотреть, прикасаться и обладать. Затем он поднял взгляд и чуть не расхохотался от огромной волны облегчения. Девушка ушла. Единственным свидетельством того, что она когда-либо существовала, была полупустая тарелка и брошенные вилка и нож. Эндрю Несбит был похож на человека, приговоренного к висельнице и помилованного в последнюю минуту. «Слава Богу!» — пробормотал он. «Я все еще свободен». Вечер отдавал свое серое тело темным объятиям ночи, когда Эндрю Несбит направился в церковь. Он не был религиозным человеком. Его вера давным-давно умерла. Но полношная служба на Рождество все еще сохраняла для него магию детства. Витражи, приглушенный свет, поющие голоса, нарастающая и затихающая музыка органа, снова он будет по-настоящему одинок в толпе. Один из прихожан, не являющийся таковым. Люди сидели небольшими компаниями и время от времени тихо переговаривались, словно где-то, возможно, за освещенным свечами алтарем, находилось спящее божество, которое не следует будить. Эндрю присел на пустую скамью и позволил уютному окружению горящих свечей сомкнуться вокруг него. Наверняка старые церкви должны навещать призраки давно умерших. Мир снаружи мог быть чужим и пугающим, но здесь был карман времени, в котором хранились лишь приятные воспоминания. Эндрю развлекал себя этой фантазией, когда мелодично зазвучал орган и помещение наполнил голос хора. К ответствиям Эндрю не присоединился, но подпевал тем гимнам, которые знал. Молитвы он игнорировал, просто склоняя голову и погружаясь в размышления. Его побеспокоил звук. Он был тихим, не громче приглушенного вздоха, но сразу же привлек внимание, и, внезапно встревоженный, Эндрю, озираясь, закрутил головой. На дальнем конце скамьи сидела девушка из ресторана и, кажется, плакала. Его сердце забилось сильнее от возмущения и неистовой радости, но за ними почти сразу же последовало чувство безысходности. Радостная или печальная, девушка могла лишь потревожить спокойствие его разума. Замкнутость, отделявшая его от большинства людей, не хотела, не могла исключать ее. Эндрю видел, как чуть дрожат плечи девушки, и испытывал облегчение от того, что ее лицо скрыто гривой каштановых волос. Когда они встали, чтобы спеть следующий гимн, Эндрю сразу же понял, что она не поет. И внезапно желание посмотреть по сторонам стало непреодолимым. Он начал осматриваться и замер потрясенный. Девушка наблюдала за ним. Прекрасные, наполненные слезами глаза смотрели прямо на него и, казалось, горели призывом, мольбой о помощи, которая смутила его и испугала. Затем девушка внезапно отвернулась, встала со скамьи и, задержавшись, чтобы оглянуться на него через плечо, быстро ушла, направляясь к выходу. Остальная часть службы была сущей пыткой. Ему следовало пойти за ней. Почему? Он теперь никогда не узнает и проживет остаток жизни в тени гигантского вопросительного знака. Прихожане покинули церковь и разошлись, оставив Эндрю в одиночку проделывать свой путь через площадь. Когда он достиг темного узкого переулка, ведущего на главную улицу, та девушка вышла из теней и сказала: «Помогите мне, пожалуйста». В этот момент он понял, что его жизнь никогда не будет такой, как прежде. До этого момента мир населяли два вида людей — он и они. Теперь этот барьер был кем-то разрушен. Эндрю ответил: «Чем я могу помочь?» Девушка подошла ближе, ее прекрасные глаза вглядывались ему в лицо. «Вы должны знать». На одну ужасную секунду Эндрю представил, что она проститутка, которая настолько оригинальна, что подыскивает клиентов в церкви. И в голове у него вспыхнула блевотная шутка. «Похоть после праведности». Он отбросил эту нелепую мысль. В глазах девушки был неподдельный страх, он почти ощущал ее ужас. «Извините, я не понимаю». «Но вы же один из нас». Эндрю недоуменно покачал головой. «Все равно не понимаю». Она повторила свое заявление с большим значением. «Вы один из нас. Пожалуйста, вы должны помочь мне». Девушка схватила его за руку и потянула в переулок. «Вы поймете. Пойдемте быстрее». Его вели, тянули, словно неохотного мула, через проулок на узкую улицу. Вскоре девушка заговорила. «Я вышла лишь на часок. С ним вроде все было в порядке, я ненадолго вышла, 3 недели за ним присматривала, вы же знаете, как это бывает. А потом, когда я вернулась...» Девушка снова заплакала, и, не зная причин горя, Эндрю мог лишь похлопывать ее по руке и издавать сочувствующие возгласы. Вскоре она была в состоянии продолжать. «Я и не думала, что увижу вас в церкви. Я пришла туда от отчаяния, понимаете? В таких местах довольно сильные вибрации. Затем я узнала вас из ресторана отеля. Вы получили мое послание?» «Послание?» — тупо повторил он. Она мельком взглянула на него. «Вы невосприимчивы, верно? Видимо, так. Иначе пошли бы за мной. Но я знала, что не могла ошибиться. Я ухватила ваш ментальный образ. Вы один из немногих. Как вас зовут?» Эндрю уже больше 20 лет не делился именем, данным при крещении, и сейчас, казалось, совершал какое-то святотатство. «Несбит. Эндрю. Эндрю Несбит». «Я Джанет Гурни. Нож для кокона у вас с собой?» «Нож?» «Нет, думаю, что нет. Похоже, невосприимчивые не носят с собой ничего полезного. Понятия не имею, как вы справляетесь в опасных ситуациях. Неважно. Дома есть несколько ножей, которые я наточила. Вы можете идти быстрее?» Эндрю послушно прибавил шаг, пока скорость, с которой они шли, не стала слишком быстрой, чтобы быть удобной. Но девушка нисколько не выглядела утомленной и продолжала говорить прежним тоном. «Когда я вернулась из ресторана, он выглядел ужасно. Весь вздулся, а поверхность местами затвердела. Понимаете, о чем я? Но он все еще мог говорить. В трахее пузырей не было. И сказал: в одиночку тебе не справиться. Постарайся найти одного из наших. Вот тогда я и подумала о вас. Мне просто повезло, что я наткнулась на вас в той церкви». «Да...» Не зная, что еще сказать, ответил Эндрю, с тревогой осознавая, что они спешно движутся по улицам, которые не выглядели ни приличными, ни безопасными. Наконец, у двери по правую сторону от заброшенного книжного магазинчика девушка остановилась и, порывшись в кармане шубки, вытащила ключ. «Здесь только 2 пролета», — сказала Джанет, пока они преодолевали слабо освещенную лестницу. «Изменение застало его на первой площадке. Я еле дотащила его до наших комнат. Слава всемогущему, никто его не увидел». Площадка 2-го этажа была зловещим местом, освещенным 25-ваттной лампочкой с единственной дверью, выкрашенной в зеленый цвет. Джанет Гурни открыла дверь и спешно зашла в комнату. Войдя следом, Эндрю увидел, как девушка скинула шубку, уронив ее на пол. «Идите в спальню». Она кивнула в сторону другой двери. «Я подогрею немного воды. Посмотрим, что вы о нем скажете. У нас есть около 3 часов, прежде чем он задохнется». Джанет ушла туда, где, по всей видимости, находилась кухня, оставив Эндрю разглядывать закрытую дверь спальни. Вопросы вздымались ядовитыми змеями и требовали ответов. Все инстинкты приказывали ему покинуть эту ужасную комнату и вернуться в мир, который был ему понятен. но Эндрю знал, что находится во власти пустоликого демона. Любопытство. Он должен узнать, что находится за дверью спальни, даже если ценой этого знания будет безумие. Казалось, что потрескавшейся краской и помятой латунной ручкой дверь отрицала, что скрывает нечто поразительное или ужасающее. Нечто, могущее быть мерзким, возможно, даже отвратительным. Эндрю мог представить комнату с выцветшими обоями, кровать с засаленными простынями и висящие клочьями занавески. Но не что-то, чему понадобится нож, прежде чем оно задохнется. Эндрю закрыл глаза, открыл их, глубоко вздохнул, затем отворил дверь и вошел внутрь. Комната оправдала его ожидания. Розовые обои были выцветшими, зеленые занавески — пыльными и траченными молью, откинутые к изножью кровати простыни наверняка были засалены. Как улитка, Эндрю неохотно подкрался к кровати и к тому, что лежало на ней обнаженным. Он старался не верить тому, что увидели его расширенные глаза. Его парализованный мозг оцепенел от ужаса. Что это было? Странный рефлекс памяти, который срабатывает иногда в моменты стресса, напомнил ему рекламу автомобильных шин с гротескным резиновым человечком. Существо на кровати вполне могло быть его двойником. Кожа, если можно так назвать темно-серую, дряблую субстанцию, вздымалась глубокими округлыми складками от бугристой головы до распухших ног. Глаза и рот были погребены в глубоких 6-дюймовых ямах. Пальцы рук и ног были ребристыми пеньками. Каждая складка пульсировала и через определенное время содрогалась. Из глубоко утопленной дыры рта исходил странный чирикающий звук. В одно непристойное движение кричащий Эндрю оказался возле двери. Вошла девушка, сжимая в одной руке три больших ножа, с другой свисали два резиновых фартука. Она положила ножи на старомодный умывальник, затем подала Эндрю фартук. «Надевайте», — приказала она. «Вы же знаете, это грязная работа». Эндрю отпрянул, указывая трясущейся головой на кровать. «Во имя здравомыслия, что это?» На мгновение на гладком безупречном лице появилось выражение растущего удивления, сменившееся затем тревогой. «Не говорите, о Господи, только не говорите, что вы не созревший». Эндрю медленно покачал головой, не желая понимать. «Понятия не имею, о чем вы говорите». Джанет выглядела, как сбитый с толку ребенок, во взгляде ужасное отчаяние. Прозвучал задыхающийся шепот. «Личинка! Я наткнулась на личинку!» Ужас стал вытесняться сочувствием, а сочувствие превратилось в теплый поток нежности, поэтому Эндрю захотелось заключить ее стройное тело в объятия и пообещать все, что она попросит, все, что угодно. Страх и отвращение отступили, и он сказал: «Я не понимаю. Не думаю, что хочу этого, но если я смогу помочь...» Джанет ухватилась за его слова, словно они были единственной надеждой, и неожиданно крепко схватила его за руки. «Вы поможете? Сделаете все, о чем я вас попрошу? Обещаете?» Эндрю лишь слегка засомневался, затем кивнул. «Скажите, что я должен сделать?» «Для начала я принесу горячей воды. Мы должны увлажнить кожу, размягчить ее, понимаете? Иначе ножи затупятся. Надевайте фартук». Когда она вышла из комнаты, Эндрю надел фартук, разглядывая складчатый кошмар уже с чем-то вроде интереса. По крайней мере, оно было человеческой формы. Шея отсутствовала, намеки на суставы рук и ног тоже, но Эндрю попытался проигнорировать неприятную тяжесть в животе, из бугристого черепа торчали несколько коротких черных волосков. Он попытался размышлять логически. Похоже, кожа вздулась и скрыла все, кроме самых длинных прядей волос. К тому же, заглянув в глазницы, Эндрю увидел кончики черных ресниц, обрамляющих голубые лужицы. Вернулась девушка, принеся таз парящей воды и кипу полотенец, переброшенных через левое плечо. Она поставила тазик, затем приступила к смачиванию полотенец, которые подавала Эндрю. «Раскладывайте на груди, а затем прижимайте, чтобы вода просочилась в складки». Эндрю сделал, как ему было сказано. Когда он надавил, Существо вспучилось в стороны, а его руки приобрели размер гигантских сосисок. Девушка подала ему другое полотенце. «Прижимайте», — проинструктировала она. «Не бойтесь давить как следует. Он не лопнет». Эндрю повиновался, и голова вздулась, превратившись в чудовищную бугристую выпуклость. Провалы глаз и рта исчезли, а чирикающий звук превратился в пронзительный свист. «Сильнее!» — приказала девушка с какой-то нетерпеливостью. «Мы должны размягчить внешнюю оболочку, иначе вы ее не проткнете!» Пот стекал по лицу Эндрю, пока он изо всех сил разминал, прижимал, толкал и давил существо, которое под его руками вспучивалось, извивалось, корчилось, расширялось и сплющивалось. Он чувствовал себя пекарем, который пытается вымесить бесформенный рулет. «Думаю, этого хватит», — сказала девушка чуть погодя. «Давайте мне полотенце, я положу их обратно в тазик, на всякий случай. Хотите отдохнуть перед вскрытием?» «Если у меня будет время задуматься, я никогда не начну». Эндрю вытер лоб. «Давайте покончим с этим». «Согласна». Джанет взяла самый большой нож. «Теперь слушайте внимательно. Я сяду ему на ноги, и тогда его грудь вздуется, а кожа растянется. И это немного облегчит вашу работу. Первый надрез нужно сделать прямо под горлом. Затем режьте сверху донизу. Держитесь как можно дальше, иначе промокнете. Вам все понятно?» Эндрю попытался кивнуть, но вместо этого прочистил горло. Без лишних слов девушка опустилась вниз, на ноги. И грудь тут же вздыбилась холмом. «Давайте!» — крикнула она. «Втыкайте нож!» Эндрю поместил кончик лезвия ножа прямо под морщинистым подбородком и нажал. Четверть ножа исчезла, кожа по бокам спучилась, но бритвенно-острый кончик не протыкал ее. «Давите сильнее!» — приказала девушка. «Навалитесь всем весом!» Эндрю старался как мог. Он даже прыгал и надавливал одновременно, но плотная кожа не поддавалась, и, наконец, он опустился в кресло. «Бесполезно! Не могу прорезать!» Он вытер истекающий потом лоб и попытался восстановить дыхание. «Это все равно, что пытаться проткнуть гранит!» Джанет заерзала, пытаясь устроиться на гротескных ногах поудобнее, затем вытерла одинокую слезинку. «Может, попробуйте еще раз? Если проткнете, дальше будет гораздо проще». Лучшие идеи находятся именно в бездне отчаяния. Эндрю выпрямился. «У вас есть молоток?» Девушка нахмурилась. «Думаю, да. А зачем?» «Принесите его». Джанет принесла ему молоток. Увесистую штуковину с поблескивающей головкой. С некоторым удовлетворением Эндрю осмотрел его. «Должно сработать. Давайте, садитесь обратно на его ноги». Снова голова увеличилась, грудь вздыбилась холмом, а Эндрю еще раз разместил кончик лезвия там, где должно было находиться горло. Затем, удерживая нож прямо, он ударил по его ручке молотком. Результат был мгновенным. Двойной фонтан выстрелил по обе стороны лезвия и щедро оросил фартук Эндрю. Девушка вскрикнула от радости. «Вы умница!» — сказала она. «Теперь режьте вниз!» Он потратил 5 минут на увеличение отверстия и еще полчаса, чтобы сделать разрез нужного размера. К этому времени то, что выглядело как вода, выливалось непрерывной струей и стекало на пол. Девушка подала Эндрю хлебный нож. «Разрежьте остальное до самого низа. Затем мы сможем стянуть кожу через голову, и работа будет закончена». Постепенно кожа разделялась, и пока он делал это, остаток уродливого кокона покрывался сетью пересекающихся морщин, становясь похожим на кусок смятой шкуры. «Теперь я продолжу», — тихо сказала девушка. С ужасом и восхищением Эндрю смотрел, как она погружает руки в разрез и максимально его растягивает. Он мельком заметил влажное розовое тело, а затем Джанет сказала: «Придерживайте стянутую кожу». И вместе они высвободили голову из кокона. А что же еще это было? Стаскивая его ниже и ниже, пока, наконец-то, с мерзким хлюпающим звуком не стянули его с ног. Девушка приподняла складчатую скомканную кожу. «После стирки», — задумчиво сказала она, — получится милое домашнее платье». А Эндрю Несбит разглядывал фигуру на кровати. Молодой мужчина с тонкими чертами лица, копной черных кудрявых волос и телом бога. Но он был влажный и розовый, слизисто-влажный и розовый. Девушка тихо рассмеялась, заметив, должно быть, ужас на лице Эндрю. «Глупенький, он не всегда будет таким. Когда я искупаю его и в первый раз накормлю, он станет красавцем, просто красавцем». «Значит, он...» Глаза Джанет сияли, а голос был хриплым от любви и гордости. «Только что переродился. Рано или поздно мы все проходим через эту стадию». Она смотрела на Эндрю с долей привязанности во взгляде. «Однажды это случится с тобой». «Ты уверена?» — начал он, но Джанет, улыбаясь, перебила его. «Абсолютно уверена. Но не беспокойся. Когда придет время, мы будем знать. В конце концов, долг платежом красен. А сейчас...» — она повела его к двери. «Тебе пора». «Но...» — фартук был снят, и Эндрю облачался в свое пальто. «Я когда-нибудь увижу тебя еще раз». «Конечно». Входная дверь была открыта, и ужасная лестничная площадка уже ждала. «Мы будем рядом, когда тебе понадобимся. Но завтра день переезда. Мы не можем задерживаться надолго в одном месте. Не так ли?» «Нет, думаю, что нет». Эндрю был на площадке. Дверь медленно закрывалась. Прекрасное лицо Джанет улыбалось, серые глаза сверкали, мягкий голос подразнивал. «Спасибо тебе за все. И, о, кстати, счастливого Рождества!» Дверь затворилась. Время пошло как раньше. Служащий за конторкой посмотрел на бледнолицего Эндрю, проходящего через вращающуюся дверь. Ухмыльнулся. «Праздновали Рождество, сэр?» Эндрю что-то пробурчал. «Ничего страшного, сэр. Оно бывает лишь раз в году». Не удосуживаясь ответить, Эндрю поплелся к лифту. Поднявшись в номер, он прошел в спальню и быстро разделся. Затем обнаженный подошел к зеркалу гардероба и с живым интересом осмотрел свое тело. Тонкие и волосатые ноги, отвисший живот, сутулые плечи, явные мешки под глазами. Эндрю выглядел уставшим, старым и уродливым. Вслух он задал самый важный вопрос. «Черт возьми, кто же я такой?» Рональд Четвинд Хейс. «Рождество». Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление «Маранафа».